Вопрос. А помните, как они увидели в бане вашу письку? Маленькую, беленькую, без каких-либо признаков растительности. И никак не могли остановиться, зайдясь в хохоте. Но вы же не обиделись на них. Сами посудите. 2 года в казарме, и только в банный день, когда ведут по городу, можно поглазеть на гражданских. Да и те, по большей части, переодетые офицеры. А женщины те вовсе офицерские жены. Да и баня-то всего через квартал от казармы. И сапоги, и листва. Даже те крутят друг с другом шуры-муры на плацу. А ребята ведь все живые, в смысле еще не мертвые. О чем говорить, если не о женщинах? Вот у них вся политучеба только о том, как бы в какую дырку...